Польза расслабления. Имея право налево, не прописанное Конституцией, ленивые помнят, что у них еще есть право на отдых. И это право они свято чтят. А завистливые стараются отдыхать не меньше, чем другие, а лучше — больше. Акулы никогда не спят. Представляете? Они нуждаются в том, чтобы вода все время проходила через их жаберные щели. Это значит, что акула всегда в движении. Она плывет. Так решила природа. Но иногда акула останавливается в месте, где сильное течение, и замирает. Вода сама без усилий проходит через жаберные щели. Акула дремлет. Не более того. На самом деле ни один хищник не спит по-настоящему. И люди, кстати, тоже. Наш мозг продолжает работать даже тогда, когда наше изнеможенное, уставшее тело падает на кровать и отказывается шевелиться. Нам снятся сны. Мы решаем мировые проблемы в своем подсознании. И не говорите мне, не соглашайте ли, что сны вам не снятся. Вы их просто не хотите помнить. Так вот, давайте научимся отдыхать, быть акулой, которая останавливается в потоке воды, или дайвером, который зависает в толще морского космоса и гармонизируется с природой.